Глава 11. Трудно дышать. Безумно хочется, чтобы Шон был сейчас рядом. «Ну, пожалуйста, скажи «да», — умоляет Жаклин, не сводя с меня немигающего взгляда. «Дайте мне минутку». Со свистом выдыхаю я и выбегаю в коридор. Путаясь в ногах, я обследую одну дверь за другой, пока не нахожу ванную комнату, а заскакиваю туда и запираюсь на задвижку. Сидя на краю ванны, перевожу дыхание, онемевшими пальцами роюсь за подкладкой куртки, пока не нахожу комочек фольги, сейчас уже не важно, который из них, и жадно заглатываю все его содержимое, даже не бросив взгляда внутрь. Сперва я даже стука не слышу. «Лэйни?» — зовет меня кто-то из-за двери. «У тебя все в порядке?» «Это Том Шоу. Я хочу сказать ему, что у меня все просто зашибись. Я хочу сказать, чтобы он отвалил и сдох. Но голос отказывается мне подчиняться». «Лэйн, на этот раз Шон. Впусти меня. Прямо сейчас». Я подхожу к двери и убираю задвижку. Он протискивается мимо, не обращая внимания на мои протесты и ругань. Захлопывает за собой дверь. Потом хватает меня за плечи и разворачивает лицом к себе. «Зачем было так вламываться?» — бормочу я сквозь стиснутые зубы. «У меня все хорошо». Лицо Шона мрачнеет. Он тоже стискивает зубы, а на его шее явственно проступает натянутая струна жилки. «Что она тебе наговорила?» «Она хочет, чтобы я выступила вместе с ними в телеэфире». Взгляд Шона фокусируется в каком-то дюйме от моего лица. «На телевидении?» «Какое-то интервью. Им хочется еще чего». Шон не повышает голоса, но тот гудит гневом. «Ни в коем случае». Детектив берет с вешалки полотенце, смачивает уголок холодной водой и прижимает к моим опухшим глазам, ко лбу. Каждое его движение исполнено такой мучительной нежности, что я чуть не плачу. Мне так много хочется сказать Шону, но я боюсь разрушить этот хрупкий момент. Он и так не мог длиться вечно. Всего через секунду кто-то начинает колотить в дверь ванной. «У вас там все нормально?» — голос Тома. Хозяин дома пытается изобразить беспокойство. Но в каждом слове сквозит раздражение. Я практически слышу мысли, галдящие за дверью. Но началось, теперь скорую придется вызывать из-за мелкой дурехи, не способной обойтись без истерик. «Да», — отзывается Шон, — «ей просто нужно перевести дух». «Вам что-нибудь принести?» — с тревогой спрашивает Жаклин. «Может, немного воды или льда?» Я слышу, как ее муж недовольно шикает. И не знаю наверняка, кто вызвал его неодобрение — я или Жаклин. Как только мы выходим в коридор, она начинает суетиться вокруг меня с виноватым выражением на лице. Размазанная вокруг глаз тушь делает ее похожей на енота. «Могу я с вами поговорить?» — спрашивает Шон. «С вами обеими?» «Да, прямо сейчас». Я присаживаюсь на корточке в углу гостиной, пока Шон и Том Шоу сердито спорят о чем-то в полголоса. Жаклин разливает в высокие кружки кофе, добавляет сливок и немыслимое количество темного тростникового сахара. Молча протягивает мне чашку, но я качаю головой. Засунув руки в карманы, я играю с опустевшей фольгой, которую забыла выбросить. Разрываю ее на тысячу клочков, которые, вероятно, навсегда прилипнут к подкладке. «Мы собираемся вновь выступить по телевидению», — говорит Том Шоу. «И на этот раз я хочу, чтобы нас было трое. Если Лэйни не против, конечно. Судя по тону сказанного, вариантов у меня не так уж и много. Крайне неудачная идея, выставляет ладонь Шон. Я не позволю. Это поставило бы под удар. Вот уже несколько дней журналисты только и делают, что гоняются за нами. Пора бы их обрадовать. Скрипнув стулом, мистер Шоу начинает подниматься на ноги. «Безопасность Лэйни», — невозмутимо завершает фразу Шон. «Как мне представляется», — повышает голос мистер Шоу. Он будто обращается ко мне, не желая говорить напрямую. «Сейчас все зависит только от самой Лэйни. Лучше бы нам спросить ее мнение». Не отрываясь, я гляжу на свои руки. Вернее, на самые кончики пальцев, их единственную часть, торчащую из рукавов куртки. «И речи быть не может», — произносит Шон над моей головой. «Она не...» Оборвав себя, он тут же начинает заново. Но и на этот раз не добивается большого успеха. В ее нынешнем состоянии... «Если ты считаешь, что я не способна сама принять решение, так и скажи». Слышу я собственный голос. В наступившей тишине я скорее чувствую, чем вижу, три обращенных ко мне пристальных взгляда. Они рассекают воздух не хуже стальных ножей. «Я согласна», — объявляю я, — «если тебе кажется, что это поможет». Шон выдыхает. Судя по звуку, все последнее время он вообще не дышал. «Я должен обсудить это с кем-нибудь», — наконец говорит он. «Отойду позвонить, а ты даже не думай выходить из этой комнаты, пока я не вернусь». Мысленно я умоляю его не уходить. Не оставлять меня наедине с этими двумя. С другой стороны, я только что согласилась выйти с ними к прессе. Том Шоу встает, идет к шкафу, достает наполовину полную бутылку и отправляет добрых 3 унции напитка в свою чашку кофе, не обращая внимания на испепеляющий взгляд Жаклин. «Эй!» — зовет он, поднимая бутылку повыше. «Хочешь немного?» «Том!» — недовольно шипит его жена. «Она все-таки наша гостья, и, судя по всему, ей не помешало бы выпить». Я встаю полная благодарности, и мистер Шоу наливает в стаканчик не более чем на мизинец своего пойла. Мне такой глоточек, как слону дробина. Но я все равно беру его и опрокидываю в себя. «Ну вот», — говорит он, — «мы все сейчас перенапряжены. Я знаю, что мы слишком многого от тебя требуем». Его измученный взгляд задерживается на моем лице, словно стремясь разобрать, что творится у меня в голове. И поверь, я этого не забуду. Пресс-конференция состоится на следующее утро в полицейском участке. Я следую за Шоном по дорожке, ведущей к его машине. Таблетки 10-кратно приумножили действие выпивки, и я сильно навеселе. Шон помогает мне усесться на пассажирское сиденье. Если он и заметил, что я под кайфом, то не подает виду. Я откидываю голову на спинку сиденья и закрываю глаза. Машину плавно качает на волнах, как настоящую лодку, хотя она еще даже не движется. Шон спокойно закрывает свою дверцу и поворачивает ключ в замке зажигания. Только потом, когда машина заведена, он сжимает пальцы в кулак и бьет по рулю, оглашая окрестности горестным воплем гудка. «Проклятье! Не надо было мне соглашаться вести тебя к ним!» «Все в порядке», — роняю я. В голове такой туман, что меня сейчас ничего не колышет. Как раз то, что надо. «О чем ты вообще думала?» — позволила загнать себя в угол. Ты должна была им ответить «нет, ни за что». Мне не хотелось им отказывать. Зачем? Я стараюсь помочь. И кому, по-твоему, это поможет? По-прежнему не поднимаю век, но всем телом ощущаю, как машина отъезжает от тротуара. Инерция прижимает меня к спинке сиденья, и я позволяю себе безвольно откинуться на подголовник. «Лейн», — тихо говорит Шон, — «у меня не выходит определиться, сколько прошло времени. Таблетки, что с них взять?» Когда я разлепляю один глаз, за окном моей дверцы точно калейдоскоп кружат рассеянные оранжевые огни. «Проснись, мы уже на месте». «Как это произошло?» Вопрос удивляет меня не меньше, чем Шона. Даже не поворачиваясь в его сторону, я могу судить, что в нем растет напряжение. Он прекрасно понял, что я имела в виду. «Мне нельзя делиться с тобой подробностями, ты ведь понимаешь?» «Я уже собиралась заявить, дескать, я имею право это знать. Но такого права у меня нет. И ничто, абсолютно ничто не обязывает Шона что-то мне рассказывать». «Она исчезла из школы». «Я об этом читала». На периферии моего зрения Шон нервно трёт глаза. «Ты не должна никому это повторять, ладно?» «За кого ты меня принимаешь?» «Вот уж действительно, за кого?» Никто не знает точно, как это случилось. Похоже, она ускользнула с территории где-то между последним уроком и... Конец фразы повисает в воздухе. В тот день Оливию должна была подобрать у школы ее тетка. Об этом я тоже прочла. Ее зовут Хасинта. Она приходится Жаклин с сводной сестрой. Учится в колледже. И, начиная с прошлого года, забирает Оливию из школы. В тот день она приехала как обычно, но девочка не появилась. Хасинта подождала с четверть часа, а потом зашла внутрь. Шон умолкает, представляя мне шанс самой догадаться об остальном. Могу вообразить беспокойство с плавным переходом в панику, в ужас. И с того момента этот ужас только нарастал. Он и теперь еще растет с каждой минутой, часом и днем. Ужас растекается все шире, пока не поглотит все. Я, разумеется, без понятия, каково это. Знаю только, как ужас выглядит с другой стороны. Наверное, чем-то сродни. Время течет все дальше. И мало-помалу ты начинаешь понимать, что никто тебя не найдет, никто не поможет. И тогда перестаешь ждать, а время превращается в бездонный мрак пустоты, которая набрасывается и пожирает тебя. Вот только в детстве время течет намного, намного медленнее. Голубые огоньки на приборной панели расплываются перед глазами набором в конец размытых пикселей. И я вспоминаю, что пора бы моргнуть. В машине царит покой, заполненный разве что ровным гулом двигателя. Белый шум. Стряхнув с себя оцепенение, Шон поворачивает ключ, и даже шум отключается, наконец-то оставляя нас наедине. «Еще не поздно передумать», — говорит он. «Вообще-то я настоятельно советую все отменить». «Не знаю. Я даже не уверена, будет ли от этого хоть какой-то толк». Когда я поворачиваю голову, четкий профиль Шона ясно выступает на фоне окна. «Но вряд ли смогу спокойно жить дальше, если не попытаюсь. Пусть для меня самой уже слишком поздно. Все-таки не говори так. Они, должно быть, любили ее. Ну, то есть ее фотки развешаны по всему дому. И я видела ее комнату. Оливия жила как принцесса. Они дали ей все, о чем она только могла попросить. Надеюсь, в моих словах не слишком много горечи. «Ты важна ничуть не меньше», — объявляет Шон. «И так было всегда. Ценность человека не определяется тем, водятся ли деньги в его семье». «Неужели?» — поднимаю я бровь. «Это правда. И мне известно, что я изъясняюсь, как ходячее клише, но деньги — не волшебное средство от всех напастей. Они не гарантируют безопасность. И Оливии — живое тому доказательство. Не гарантирует счастье». «Ты считаешь, она не была там счастлива?» Это как резкий толчок в грудь. Мои чувства хлещут через край. И даже таблеточное марево всегда такое надежное, бессильно помочь. Все равно, что пытаться остановить нож листком папиросной бумаги. Я ерзаю на своем сиденье, судорожно сжав обеими руками подол куртки. Как знать? Первым делом я поговорил с ее учителями. Школьный психолог сказал, что у Оливии скверный характер. Ее считали нарушительницей спокойствия и чуть не отстранили от занятий за нападение на другого ребенка. Качает головой Шон. «Прости, ты вряд ли хотела такое услышать, но это правда. Поверь, счастливые дети не пытаются тыкать карандашом в глаза своим одноклассникам». «А она пыталась?» «Да. Я немного разбираюсь в том, как работают государственные школы. И должен заметить, ученику нужно чертовски сильно облажаться, чтобы его отстранили от занятий». «Поверь, я в курсе», — говорю я и тут же жалею об этом. Хотя сомнений нет, все мои проделки до единой подробно описаны в моем личном деле, подшитом внутри его аккуратной папочки. Мне жутко стыдно. Я знаю, что учителя старались как могли, но к тому времени все их старания уже были напрасны. Шон не отвечает мне, глубоко задумавшись. Я поднимаю на него недоуменный взгляд. «Что такое?» — спрашиваю я. Оливия училась в государственной школе. Конечно, в самом богатом районе города, и тем не менее. Я рывком подаюсь вперед, отлепив затылок от подголовника. «Если ее родители такие состоятельные, почему Оливия не училась в каком-нибудь модном частном интернате?» Шон хмурится, угрюмо о чем-то раздумывая. «Да, вот именно». Не дожидаясь моей реакции, он выходит из машины. Я следую его примеру. На улице почти морозно, и моя шея, избалованная прекрасным рабочим обогревателем в машине, мигом покрывается гусиной кожей. «Что будешь делать?» — интересуюсь я, пряча руки в еще теплые карманы. «Я собираюсь в этом разобраться». Не говоря больше ни слова, Шон провожает меня до двери Натальи. Фонарь над крыльцом не зажжен. За окном тоже темно. «Если мне стоит о чем-то знать, ты позвонишь», — говорит он тоном, не терпящим возражений. Я киваю. «Пообещай». «Обещаю», — эхом отзываюсь я. И тут ни с того ни с сего Шон притягивает меня к себе и, обняв, замирает, словно тоже боится выпустить. Дом пуст. Поэтому я использую выданный мне ключ от двери на заднем дворе. Не похоже, чтобы с нашего расставания Наталья побывала дома. Я бросаю одолженную майку и собственную грязную одежду в стиральную машину, радуясь, что никем не замеченная могу разгуливать по дому в одних лифчике и трусах. У моей подруги старый ноутбук Apple. И система, к счастью, не запаролена. Очень скоро я открываю окно браузера и захожу на сайт форума «Разговор о заговоре». В теме обсуждения пропажи Оливии Шоу появилось тревожище много новых постов, а в уголке экрана настойчиво мигает значок нового сообщения, Предчувствие чего-то недоброго охватывает меня еще до того, как я подвожу курсор к заголовку темы. Страница загружается маленькую вечность, и в результате я совершенно неожиданно для себя самой таращусь на собственное лицо.